Глава 30. Милена. Две полоски. Жирные такие, очевидные. Что я могла сказать? Ничего цензурного. Ты же врач, Милена Васильевна. Врач с большой буквы «Д». Тогда какого лешего ты не подумала после той ночи, да и до нее, о контрацепции? Чулки, значит, по быстрой доставке она заказала. А презервативы не догадалась. Подумала, раз он чист, я тоже чиста. То на этом все? А то, что после вот этих вот телодвижений случаются дети, вообще в голову не пришло. И что теперь с этим делать? Я уже согласилась на должность. Да и кто в своем уме бы отказался? Все же я пока не конченая идиотка. Несчастных любовей и мужиков всех калибров может быть много. А предложение от одной из лучших клиник мира только одно. Только нужна ли я буду им с малышом на руках? Вряд ли. Естественно, ни одной мысли об аборте у меня не возникло. Крошечная жизнь внутри меня не виновата, что у нее родители идиоты и не умеют предохраняться. Ладно я. Влюбилась, решилась, и вот результат такой неожиданный. Но Саид бы мог подумать своей головой. Той, что сверху. Но, судя по всему, у него тоже не было никаких нормальных мыслей на сей счет. И что мне теперь делать? Снимать штаны и бегать. А если быть точнее, то, скорее всего, пора идти наполовину к Джону. Сказать ему все честно, что пока не могу, но надеюсь, что в будущем предложение останется в силе. Конечно, остаться в Штатах и ничего не сказать Саиду о ребенке было очень соблазнительной идеей. Но я пока что в своем уме, чтобы не устраивать все эти водвороты. Тем более, через много лет все равно станет явным. Сколько у меня таких пациенток было? И Алена, и Света, да даже та женщина со странным именем Саша Борис. Так что это совершенно не мой вариант. Но, боже, как хотелось на все плюнуть, все бросить и, наконец-то, выйти из этого порочного круга. Поймала себя на мысли, что думаю, как 30-летняя брошенка со стажем. А что я скажу маме? «Мам, привет, прости, я беременная? Ты на меня и мое обучение жизнь положила, столько денег и сил угробила. А я беременная». Но никак не вписывалось мое нынешнее состояние в планы на жизнь. Еще и усталость бешеная. Теперь хотя бы понятно почему. Я превратилась в раскисшее и унылое желе. Это мой малыш высосал из меня все краски жизни. Господи. Я залетела после первого раза, как в дешевом романе. Ну что за невезение? Конечно, к вечеру я думала иначе, упиваясь снимками детских из интернета. Потом рыдала над тем, что стану толстой. И у меня обвиснет и без того не шикарная грудь. Потом пришлось купить себе мороженого. И я уже обливалась слезами, потому что Саид козел, его бизнес, туфта. И чтоб ему новый трихолог клизмы трижды раз в день назначил и еще контролировал. Короче, с утра пораньше я была не выспавшейся, отекшей, злой и вообще не готовой к трудовому дню. К слову, его неожиданно отменили, и моему облегчению не было предела. Сказали, что сегодня у нас открытые уроки. Приедут модели и парочка крутых трихологов, за чьей работой я с восторгом следила в соцсетях. Будут на практике показывать, что и как. Ну ладно. Что было дальше, я даже не знала и знать не хотела. Скорее по привычке заняла место в первом ряду. Надо проявлять больше сознательности. Но меня тошнило. Джон махал мне и показывал большие пальцы вверх. А я с кислой и неестественной улыбкой отвечала ему. Наконец-то вышел первый специалист. Я вся подобралась. Мой кумир. Он начал рассказ про то, что восточные мужчины — это особенная история в облысении и андрогинной алопеции. Надо же, какой знакомый случай. Я бы с ним подискутировала на эту тему после Саида. В какой-то момент даже увлеклась. Ну ничего себе. Где уже модель? Интересно, какой будет исходник и что ему назначат. Но каково было мое удивление, когда на кафедру вышел Мухамедович? Открыла рот, пока мой кумир обхаживал этого засранца. Тот отвечал на идеальном английском и пытался меня выцепить взглядом. Нашел сразу и больше глаз не отрывал. Его там что-то спрашивали, говорили, но создавалось ощущение, что в зале остались только мы. Меня стало тошнить сильнее. Волнение было готово прорвать оборону. В какой-то момент Мурадович выхватил микрофон, поднялся и на чистейшем русском заговорил. «Мила, «Выслушай меня. Я был неправ». Зал затих, я же старательно отводила глаза в сторону. «Какой позор! Другого места не нашел? Это же просто отвратительная идея! Заткните его кто-нибудь!» Нервничала по поводу позора одна моя часть. Вторая же в восторге пробивалась наружу, посылая в живот бабочек. «Уи! Он приехал за мной?» «Я не должен был тебя отпускать и не должен был соглашаться с тобой. Но и ты меня пойми. Я никогда не влюблялся. Откуда я мог знать, что это оно, а не просто желание тебя? Ну, то есть с тобой. Пообщаться теснее». Саид выглядел странно. Немного растерянно. Совершенно не по-деловому. Я начинала улыбаться, как дурочка. «Это все мне?» «В общем, заканчивай свое обучение и вернемся домой. Вместе. Я бы предложил тебе выйти за меня замуж. Но на этом этапе ты, скорее всего, меня пошлешь. Так что я перестрахуюсь и получу твое согласие чуть позже». Сбоку раздались восклицания и хлопки. Те, кто понимали русский, в двух словах объясняли окружающим, что стряслось. Саид же вытащил откуда-то шикарный букет и прыгнул прямо ко мне на первый ряд. Уже без микрофона сказал: «Мил, я тебя забираю, и мне плевать, что ты думаешь по этому поводу. Какие хочешь обучения, аппараты. Не буду тебя сдерживать, да и вообще. И вот если бы я не сделала тест вчера и кому-то сказала бы об этом, то могла бы подумать, что это все из-за беременности. Но точно нет, никто не знал. Поэтому захотелось прямо сейчас вызвать реакцию, и я ляпнула: «Я беременна». Секунда-другая, и полный ошалелого восторга взгляд. Саид радостно поднял меня наверх и закружил, а перед тем, как прильнуть к моим губам, жарко сказал: «Ну все теперь. И от замужества не отвертишься».